Роджер прошел на кухню. Он взял лист бумаги и разорвал его на небольшие квадратики. На каждый высыпал из жестянки немного муки, затем завернул их. Получилась дюжина бумажных фунтиков. Встряхнув остатки муки на пол, он завернул фунтики в носовой платок и сунул его в карман. Перси сидел за рулем Даймлера. Дверцу он не открыл, и Роджер сам забрался в машину. Она медленно тронулась, на окна тут же со знакомым жужжанием упала черная шторка. Роджер приоткрыл боковое оконце и, дождавшись, когда машина дважды свернула в одну и ту же сторону, бросил на дорогу первый фунтик. Машина сделала еще три поворота, и за окно полетел второй фунтик. Весь путь занял около четверти часа. Ясно, Перси петлял, запутывая след. Вероятно, прикинул Роджер, от аркады они находились не более чем в 5 минутах езды. Больше Перси никуда не сворачивал. Как только машина замедлила ход, Роджер вытолкнул через оконце третий пакетик. Перси открыл дверцу, Роджер оглядел улицу. Неподалеку виднелась какая-то площадь, но он ее не узнал. Потом взглянул на мостовую, пакетик с мукой рассыпался ярдах в 10 позади машины. Вслед за Перси он проследовал к дому, заметив на его стене табличку с номером 27. Дверь открыл привратник. Кеннеди жил на широкую ногу. Перси вошел и молча повел Роджера вверх по лестнице. Дом был роскошный. На полу ковры, на стенах гобелены, дорогая мебель, мягкий рассеянный свет. Такой дом по силам содержать лишь миллионеру. Перси подвел его к двери справа и постучал. Дверь тотчас же открылась. Это был кабинет с рядами книжных полок вдоль стен и великолепным письменным столом из резного дуба. Кеннеди стоял возле камина со стаканом в руке, слегка прикрыв веки. Он поднял голову и упор посмотрел на Роджера. «Окей, Перси», — выдавил он тихо. На нем был вечерний костюм, в пепельнице на камине дымилась наполовину выкуренная сигара. В другой пепельнице у кресла — недокуренная сигарета. На фильтре были видны следы губной помады. Значит, он ужинал с дамой. Дверь закрылась с легким щелчком. «Отчего вы так встревожены, Уэст?» Оговорка. Уэст вместо Рейнера выдала его внутреннее состояние. Даже если Кеннеди и осознал свою оплошность, у него хватило ума не исправлять ее. «Почему вы не сказали мне, что вас разыскивает полиция?» — произнес Роджер. «Меня полиция не ищет», — спокойно возразил тот. «И вы это знаете». Словно случайно вставил в беседу имя Кеннеди. «Смотрите, это ваше дело», — резко отрезал Роджер. «Скажу только, что он связал ваше имя, имена Кайла, Марион и мое. Только не спрашивайте, почему». Кеннеди отвернулся, взял из пепельницы сигару, затянулся, потом вынул ее изо рта и долго смотрел, как теплится под ее серым пеплом красный огонек. Весь его облик говорил о полном и непоколебимом спокойствии. «Я бы хотел услышать подробности». «Утром вы сможете прослушать вашу магнитофонную запись», — ответил Роджер. «Я думал, что только я рискую. Полиция нашла что-нибудь против вас?» «Им известно только мое имя и ничего больше. Вы и еще кое-кто знает меня как Кеннеди. Но в этом доме Кеннеди не знают. Меня зовут по-другому. Я осторожный человек, Рейнер». Он снова перешел на имя Рейнер. «Против Кеннеди они ничего не имеют. Возможно, его подозревают в каких-то мелких преступлениях, ну и только. Поэтому нет нужды впадать в панику». «Называйте, как хотите, но это опасно. Слоун предостерег меня, сказав, что если я заодно с Кеннеди, то значит заодно и с плохими людьми». «Вероятно, он принимает вас за честного человека», — сказал Кеннеди. На его лице не отразилось даже и тени удивления. «Меня всегда беспокоил этот Слоун. Он слишком быстро вышел на Кайла. Конечно, он следил за теми, кто был связан с Кайлом, то есть именно таким путем полиция наполовину разрешила свою задачу. Они взяли на чем-то одного, потом узнали, с кем он связан. Вы недооцениваете способности полицейских». «Возможно», — произнес Кеннеди. «Кстати, вы не знаете, есть ли условно досье на вас, на Кеннеди и на тех, кто замешан во всем этом?» «Очень может быть. Но, очевидно, он хранит свои записи в своем рабочем кабинете, а уж никак не дома. Немногие детективы держат подобные сведения в памяти. Многое можно и забыть. И тогда жди неприятностей. Так что лучше самое важное записать. Слоун же, насколько я понимаю, хранит свою записную книжку в рабочем столе. Интересно, делился ли он с кем-нибудь своими мыслями? Сомневаюсь. Почему? У него нет в Ярде близких друзей. Он вообще молод, да и для своего звания тоже. Обычно мы с ним работали в паре. Мне слово он доверял. Что же касается нашего дела, то, скорее всего, он ни с кем не делился, ибо конкретных фактов у него нет. Он чувствует, что другие над ним посмеиваются. Большинство в Ярде наверняка считает, что девушку в Копс-коттедже убил я. Так, понятно. Хотите выпить, Рейнер? Я бы порекомендовал вам бренди, или я бы не отказался от виски. Прошу вас. Кеннеди протянул стакан. Не знаете ли вы кого-нибудь в Скотланд-Ярде, кто любит деньги? Вопрос нисколько не удивил Роджера. Во всяком случае, не был для него неожиданным. Он взял протянутый ему стакан, но промолчал. «Так как?» Голос собеседника стал резким и хриплым. «Значит, он добился доверия Кеннеди. Теперь отступать нельзя». «Трудно сказать. Есть, правда, двое, которым я не очень доверял, но вряд ли они согласятся продать то, что вам нужно. Конечно, в семье не без урода. Есть там один...» Роджер сделал паузу и залпом допил свое виски. «Да нет, вы с ума сошли. Хватит с меня брикстонского дела. Покупать сотрудника Скотланд-Ярда. Вам и не придется его покупать. Человек, который займется этим делом, сделает все лучше вас. С нашей точки зрения он почти вне подозрения. Однако ему потребовалось бы 6 месяцев, чтобы найти такого человека. Вы можете помочь мне совсем в другом. Да заодно помочь и себе, Рейнер. Я ничего не могу гарантировать». «А что за человек, которого вы имели в виду?» «Ну, как вам сказать? Сержант? Детектив?» «Невелика сошка», — хмыкнул Кеннеди. «А что-нибудь посолиднее? Вам он как раз подойдет. Стоит ли искать высокопоставленных чинов? Я бы скорее положился на любую из таких сошек. Сошка это. Сержант Баннистер. Довольно пожилой. Он презирает всех старших по званию, а кроме того... Сам не выдержал ни одного экзамена на более высокий чин. Баннистер хороший работник, но никак не может заручиться солидной поддержкой, а потому и добиться повышения в зарплате. Кстати, и дома у него не все в порядке, а жена вечно болеет, хронический инвалид. Я, конечно, не знаю, как Баннистер себя поведет, но для вас он самая подходящая кандидатура. А что, собственно, вы задумали? Мне нужна записная книжка Слоуна.